Через три недели после помолвки Пушкин, с трудом сдерживая усмешку от имени предка своей суженой, просил Бенкендорфа разрешения растопить бронзовую императрицу и продать ее на вес. Свадьба внучки, очень быстро налаженная, застала его, деда, совершенно без денег, и вывести нас из затруднения может только государь-император и его августейшая бабка. 29 мая 1830 года. Этим вздором Пушкин занимался, когда в его голове складывались царственные стихи. Поэт, не дорожи любовью народной, ты, царь, живи один, дорогою свободный, иди, куда влечет тебя свободный ум. Стихи помечены 1 июня. Трудно вериться, что такие строчки родились среди назойливого жужжания и приставаний будущих родных, в особенности тещи, которая упорно учила ветреного жениха правилам жизни. Разрешение расплавить великую Екатерину было дано. Взбалмошный дедушка им не воспользовался, но долго и разнообразно надоедал Пушкину. По своему обычаю поэт спасался шутками и в письмах острил над дедушкой и его медной бабушкой, которая и после женитьбы преследовала его. Даже попала на одну из его квартир на Фурштадской. Можно себе представить, как было удобно в петербургской квартире хранить медную статую, которой было тесно в просторной усадьбе. Позже, не без участия Пушкина, медной бабушке пришлось путешествовать через всю Россию на юг. Ее водворили в Екатеринославле, на площади, где, если советское правительство ее не свалило, она и сейчас стоит. Друзья поздравляли Пушкина с помолвкой. Одни злорадно, другие искренно. Вяземский писал жене: «Не знаю еще, радоваться или нет счастью Пушкина, но меня до слез тронуло его письмо к родителям. Что он говорил тебе об уме невесты? Беда, если в ней его нет. Денег нет, а если и ума не будет, то при чем же он останется с его ветреным нравом?» 26 апреля 1830 года. В тот же день в письме к Пушкину Вяземский пустил одно из своих метких словечек, до сих пор не забытых. «Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нашего поколения». Пушкин поблагодарил приятеля за поздравление и за мадригал. И сейчас же перешел на литературные темы, заговорил о том, как бы ему и Вяземскому добиться разрешения издавать газету. О свадьбе только несколько слов в конце, и то невеселых. «Сказывал ли ты Екатерине Андреевне, Карамзиной, о моей помолвке? Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова, они нужны моему сердцу. И теперь не совсем счастливому». 2 мая 1830 года. Нелегко ему было учиться ходить по протаренным дорогам. Но когда это сказала Элиза Хитрово, он ее оборвал. Она писала ему: «Я боюсь для вас прозаической стороны брака. Я всегда думала, что гению необходима полная независимость, что ряд неудач помогает его развитию, счастье полное, положительное, непрерывное, в конце концов однообразное, убивает его способность, заставляет его жиреть, превращает великого человека просто себе в славного малого». Май 1830 года. Пушкин насмешливо ответил, что ее рассуждения о браке были бы совершенно правильны, если бы вы менее поэтически оценивали меня. На самом деле я просто себе славный малый и очень хотел бы потолстеть и жить счастливо. Первое легче, чем второе. 19 мая 1830 года. Ни его жениховство, ни его женитьба не поколебали его дружбы с Элизой, скорее даже углубили ее. До конца жизни Элиза осталась для него преданной и деятельной поклонницей, всегда готовой употребить все свое влияние, чтобы защитить поэта от неприятностей, от мелких светских уколов, к которым он был всегда чувствителен. Помолвкой Александра очень довольны были старики Пушкины. Они поздравляли его горячо и напыщенно. Отношения между ними и старшим сыном уже несколько лет как были восстановлены благодаря усилиям Дельвига, Вяземского, Анны Керн. Близости по-прежнему не было. Все же, извещая их о своем сватовстве, Пушкин мог от чистого сердца писать: «Я прошу вашего благословения не как простой формальности, а потому что оно необходимо для нашего счастья. Пусть вторая половина моей жизни принесет вам больше утешения, чем печальная моя юность». Апрель 1830 года. От этого письма сохранился только отрывистый черновик, кончающийся просьбой дать ему какую-нибудь долю из семейных владений. Отец и мать прислали и родительское благословение, и обещание выделить 200 душ в деревне Кистеневке Нижегородской губернии, где у Сергея и Василия Львовичей было свыше 1000 душ, давно заложенных. Не в пример старику Гончарову Пушкины обещание свое сдержали, чем очень выручили сына. Денежные дела Пушкина были не в порядке. Зарабатывал он много, но его тревожили карточные долги. Их было свыше 20 000, и некоторые кредиторы настойчиво требовали уплаты. Нужны были деньги и на свадьбу. Плетнев, который самоотверженно возился с издательскими и денежными делами поэта, ворчал, что Пушкин раньше не известил его о женитьбе, не дал времени собрать деньги у книгопродавцев. Но все-таки Плетнев устроил так, что Пушкин должен был в течение 4 лет после свадьбы получать не менее 600 рублей ежемесячно. Это было немало. Но нужно было также достать деньги на жениховские расходы. Выручил Погодин, в журнале которого Пушкин печатал стихи. Пушкин засыпал его просьбами о деньгах, послал ему в мае 10 коротеньких записочек, и все о деньгах. Сделайте одолжение. Скажите мне, могу ли я надеяться к 30 мая иметь 5000 рублей? Сделайте божескую милость, помогите. К воскресенью мне деньги нужны непременно. Выручите, если возможно, а я за вас буду Богу молить с женой и малыми детушками. Будут ли деньги? У Бога, конечно, всего много, но Он взаймы не дает. А дарит кому захочет, так я более на вас надеюсь, чем на него. Прости, Господи, мое прегрешение. Погодин в дневнике отмечал: «Рыскую по Москве, ищу денег для Пушкина, как собака. Набрал 2000, с торжеством послал Пушкину», — записал он 8 июня. Пушкин с его беспечным отношением к деньгам отлично мог бы этим обойтись, но теща приставала, всячески напоминала, что теперь он должен жить по-новому. Чтобы устроить свои дела, получить от отца бумаги для ввода во владение 200 душ, устроить печатание Годунова, Пушкин среди лета вернулся в Петербург и оттуда писал княгине Вяземской: «К стыду своему признаюсь, я веселюсь в Петербурге и не знаю, как и когда вернусь». 2 августа 1830 года. Кто знает, не к этим ли веселым летним неделям относится рассказ Нащекина о ночном свидании с блистательной дамой. Пушкин в то лето делил свое время между 2 не схожими, но равно дружественными домами и чаще всего бывал в австрийском посольстве и у Дельвигов, которые снимали дачу на Неве на Крестовском острове. У них постоянно запросто бывали гости, шли чтения, музыка, пение, споры о волновавшей всех июльской революции во Франции. В русских газетах о ней почти не писали, но Пушкин приносил из австрийского посольства новости и иностранные газеты. Мог ли он угадать, как французские события отразятся на его судьбе? Из рядов приверженцев свергнутого короля Карла X вышел Жорж Дантес, высокий, белокурый человек, роковую встречу с которым за 20 лет вперед предсказала гадалка Кирхгоф. Та же революция косвенно сократила жизнь самого близкого Пушкину человека Дельвига. Когда Пушкин 10 августа наконец отправился в Москву, друзья, возобновив старый лицейский обычай, прошли пешком 25 верст до Царского села и там расстались, не подозревая, что это было их последнее прощание. Пушкин рассчитывал сыграть свадьбу в сентябре, но 20 августа умер давно хворавший дядюшка Василий Львович. Пришлось из-за траура свадьбу отложить. Благодаря этому Пушкин поехал в нижегородскую деревню Болдино, где успел написать кучу прелестей. Это была последняя, невольная, но великая услуга, которую дядюшка оказал русской литературе. Перед отъездом Пушкин чуть не рассорился с Гончаровым. Дедушка сердился, что жених недостаточно настойчиво просит в Петербурге у министра финансов графа Конкрина суды на поправку расстроенных дедушкиных дел. Мать сердилась, что жених Богу не молится, и все еще колебалась, выдавать ли за него Ташу. Что-то не ладилось с этой свадьбой. Точно ища опоры в прошлом, Пушкин побывал в старом бабушкином сельце Захарове, где не был с детства. Имение было давно продано, но в соседней деревне жила дочь Арины Родионны Марья. Она рассказывала, что Александр Сергеевич обижал все любимые места. Часть березовой рощи была вырублена, флигель снесен. «Все наше рушили, все поломали, все заросло», — сказал он ей невесело и скоро уехал. Накануне отъезда в Болдино Пушкин писал княгине Вяземской. «Я уезжаю, поссорившись с мадам Гончаровой. На следующий день после бала она мне закатила самую нелепую сцену, какую только можно вообразить. Она наговорила мне вещей, которые по совести я не могу слушать. Я еще не знаю, расстроилась ли моя свадьба, но повод для этого есть, и я оставил дверь открытой. Проклятая штука счастья. Август 1830 года». Плетневу он писал откровенно. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я охладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери, отсели размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения. Словом, если я и не несчастлив, по крайней мере и несчастлив. Осень подходит. Это любимое мое время, здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает. А я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда. Все это не очень утешно. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься. И душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Кочановского. Так-то, душа моя, от добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью, которой обязан я был Богу и тебе, «Грустна душа моя» 31 августа 1830 года. Пушкин был так мало уверен в чувствах невесты, что перед отъездом вернул ей ее слово. «Я отправляюсь в Нижний без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решила расторгнуть нашу свадьбу, и вы согласны ей повиноваться, я подпишусь подо всеми мотивами, какие ей угодно будет привести своему решению, даже если они будут так же основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Может быть, она права, а я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны. Что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам или никогда не жениться». Конец августа 1830 года. Вяземский очень отговаривал Пушкина от поездки, так как с Каспия по Волге поднималась эпидемия холеры и уже подходила к Нижнему. Пушкин не придавал этому значения. Под Арзрумом видел он и холеру, и чуму. «Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами», — записал он позже. «Приятели, у коих дела были в порядке или в привычном беспорядке, что совершенно одно, упрекали меня за то и важно говорили, что легкомысленное бесчувствие не есть еще истинное мужество. На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Воротиться в Москву казалось мне малодушием. Я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок, с досадой и большой неохотой. Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности загадочно непривычным стеснением. Мятежи вспыхивают то здесь, то там. Я занялся моими делами, перечитывая Кольриджа, сочиняя сказки и не ездя по соседям. Невесте он писал, что не вернулся, потому что готов был радоваться и чуме. Холера заставила Пушкина прожить в Болдине, сочиняя сказки не 3 недели, а 3 счастливейших месяца. Это было не то довольство среднего человека, о котором он твердил в письмах. Это было счастье творческое, недоступное людям, не знающим других путей, кроме протаренных дорог.